Конечно, сын должен наследовать отцу, если он неоспоримый наследник, но не в том случае, когда у него есть старшая сестра, которая по испанским законам имеет право на престол. Если эта старшая сестра не считает нужным заботиться о своих интересах, то мы обязаны напомнить ей о них. Осмелюсь напомнить вам, сир, вмешался в разговор Дон Карпентерос, что Ее Величество, даруя свою руку королю Франции, торжественно отреклась от всех прав на испанский престол в пользу своего брата Дона Карлоса. Людовик XIV сурово взглянул на непрошенного собеседника и отвечал медленно, чеканя каждое слово. Отречение нашей супруги могло войти в силу только в том случае, если б король Филипп, умирая, оставил совершеннолетнего наследника. Но при настоящих условиях это отречение не имеет никакой силы, и мы не намерены признать регентство королевского лица из Габсбургского дома. Можете передать наши слова в Мадрид. Неужели вы поднимете меч на мою родную мать и захотите опустошить наше отечество? — воскликнула Терезия с отчаянием. «О, Людовик, заклинаю всем, что есть святого для тебя, именем нашего сына, откажись от этого ужасного плана». В порыве отчаяния она упала на колени перед королем и, рыдая, схватила его за руку. «Что за странная выходка?» — сказал раздосадованный король, приподнимая Терезию. «Кто вам говорит, что мы желаем войны с Испанией? Если мадридский кабинет примет во внимание настоящие обстоятельства и согласится удовлетворить наши справедливые притязания, то мы будем очень рады покончить все дело миролюбивым образом». «Что вы называете вашими справедливыми притязаниями?» – спросила королева. «Мы требуем уступки Нидерландов с принадлежащими ей колониями. Но это невозможно. Вы так полагаете? Мы постараемся доказать, что это очень возможно». Людовик XIV холодно поклонился королеве, взял под руку Анну и вышел, оставив Терезию вне себя от негодования. «Подождите еще», — злобно прошептала она. «Вы слишком рано начали торжествовать победу». «Дон Карпентерос, попросите ко мне Гранчини и Монтеспан. Через 2 часа они должны ехать в Мадрид». В течение зимы перья дипломатов усердно работали. Франция, Испания, Австрия, Нидерланды готовились к войне. Король английский также должен был поплатиться за двуличность своего управления. Он не был настолько благороден, чтобы вполне довериться парламенту, и благодаря наущениям Франции втянулся в войну с Голландией. Чтобы вытребовать у парламента сумму, необходимую для покрытия военных издержек, он должен был пожертвовать некоторыми из своих королевских прерогатив. Но деньги, посредством которых предполагалось отнять у Генеральных Штатов их первенствующее значение на море, он постарался прокутить со своими любимцами и любовницами. Воображая, что может лавировать между парламентом и французским королем и обмануть их обоих, он и в том, и в другом нажил себе злейших врагов. Вступив в войну с Голландией, он, к своему величайшему удивлению, увидел Людовика XIV в числе своих противников. Правда, голландско-французский союз был только кажущийся, потому что Людовик никогда и не думал помогать Голландской республике и нуждался в этом союзе как в ширме, скрывавшей его планы относительно испанских Нидерландов. Но голландцы без содействия Людовика XIV сумели разделаться с Карлом II.